Но Джош уже двинулся к выходу. Обвел взглядом лилии в бассейне, фолк-панк-группу, огромные вырезы по бокам голубого платья Бикки. Все, конец. Как будто взмахнул дирижерской палочкой, вслед за ним поднялись остальные. Даже Дни. Она единственная поблагодарила Бикки и поцеловала ее на прощание. Совершенно растерявшись, Бикки начала уговаривать их. «Прошу, угощайтесь, сырые осьминоги, серебряная текила. Свечи можно бросить в бассейн, или просто убрать». Джош и Эми, обнявшись, ускользнули в тень пальм, окаймлявших территорию. Со спины в одинаковой одежде они выглядели как два брата, утешающие друг друга или замышляющие месть. Повернули за угол и ушли. Бикки присела на диван. Сидела, чесала комариные укусы, до крови. «Интересно, что бы на все это сказал Кен Бреннан, если бы он был здесь?» Бикки представила его себе. Брюки цвета хаки со стрелками, мягкие кожаные туфли, улыбка до ушей. Он бы сказал, что кокаин – дешевый прием, и это правда. Что она старалась изо всех сил, что переоценила Тиннера, могла бы договориться с кем-то еще, что завтра будет другой день и что он верит в нее. Господи, как она устала. Потратила столько денег. Это нелепая вечеринка, прием Ти-Джея у профессора из Чикаго, уточнение диагноза. Частный сыщик, работавший у нее около месяца. Да, он прекрасно сделал свою работу, выполнил почти все, о чем она просила, и не задавал вопросов. Завтра в 5:45 утра надо вылетать обратно, а в 10 на заседании совета уже озвучивать окончательные суммы, во что обойдется городу праздник садоводов. Белая доска, маркеры, плохой кофе, избитые шутки, офисные туфли на низком каблуке. Она так близко подошла к тому, чтобы все исправить, все, сделанные собственными руками, но потерпела неудачу, неверно оценила ситуацию и выставила себя дурой. Что теперь? Не спасовать перед трудностями, проявить твердость духа и хорошенько поработать. Так всегда поступали добрые жители Среднего Запада. Глава 16. Пирсон. 1991. В первый день праздника было довольно тепло, сияло солнце, дул легкий ветерок. Идеальная майская суббота. Все признавали, с погодой повезло. Должно же хоть с чем-нибудь повезти. Люди говорили о погоде, однако Бикки понимала, что они имеют в виду. Что-то хорошее наконец-то. Есть чему порадоваться. Бикки приехала в город еще до рассвета и теперь быстрым шагом шла по набережной. На ней была светло-желтая футболка, такие мэрия выдала всем волонтерам, в руках планшет и рация. Отвечала на миллион вопросов. Есть еще садовые перчатки? Почему не работает шланг, качающий воду из реки? Где оказывают первую помощь? Тут просили передать вам, в одном из динамиков короткое замыкание. Пришли все, семьи с детьми, пенсионеры, скауты-мальчики и скауты-девочки, целыми отрядами, отставные военные, члены клуба ветеранов и клуба предпринимателей. Дети обходили палатки с едой, покупали сосиски в тесте, попкорн и спрайт. Ни в день поминовения, ни в день независимости не собиралось столько народу. Сажали петунии, катались на аттракционах, электромобили или голова горгоны медузы, слушали местные оркестры и ели сэндвичи из передвижных прилавков. Бикки остановила небольшая группа женщин. Они потребовали себе одну из самых больших грядок. Видимо, опытные садоводы привезли с собой низенькие скамеечки с мягким сиденьем. Похвалили ее за организацию. Вдоволь семян, инвентаря, туалетных кабинок, кофе-автоматов и даже порционных сливок. «Отец гордился бы тобой», сказала ей одна из седовласых женщин. Внезапно глаза Бикки наполнились слезами. Она сделала вид, что спешит. Ей и вправду приходилось спешить, ведь нужно позаботиться о сотне других вещей, но упоминание о Хэнке. Бикки быстро отвернулась и пошла дальше. Вот где бы он был, на газончике за рестораном Эйс, не сажал бы цветы, а наслаждался погожим деньком, веселой суетой и тем, как его дочка всем распоряжается. Сидел бы в раскладном кресле, на голове бейсболка с большим козырьком, на носу цинковая мазь. Держал бы на коленях журналы и смотрел бы не в него, а на реку, не замечая обшарпанную набережную, постоянное напоминание о том, что еще городские власти должны привести в порядок. Бикки стояла в теплой траве, одна и вместе с ним. Красота! Хэнк улыбался. Посмотри на чаек. Не меньше десятка птиц плыло по зеленоватой воде чуть севернее моста Галена. Каждые несколько мгновений одна из них взлетала вверх практически вертикально, зависала в воздухе, потом ныряла в воду, часто-часто взмахивая крыльями. Что они делают? Наверное, ныряют за рыбой. Любит порезвиться в теплую погоду. Какое-то время они просто смотрели на реку, как вода ровным потоком течет к югу от парка Касл-Рок, переливается через бетонную плиту, образуя небольшой водопад, и пенится на камнях под мостом. Маленькие встрепанные волны беспорядочно колышутся в отблесках солнца. Ветер перебирал страницы блокнота в руках Бикки. Оркестр громко играл что-то веселое, изредка его прерывали восторженные вопли зрителей. Пискнула рация. «Бикки, срочно подойди на регистрацию». «Да», — ответила она, удерживая кнопку. «Иду». Снова повернулась к Хэнку, но его уже не было. Словно не видя, что Бикки уже почти рядом, секретарша отчаянно махала ей рукой из палатки регистрации. Ее звали Джонни. Короткие вьющиеся волосы, чуть тронутые сединой, перед солью, широко раскрытые глаза и чуть высокомерный взгляд, типа «Да что вы говорите?» Поверх мешковатой синей ветровки надета желтая футболка «Праздник садоводов». «У нас тут проблема». Марсия Нокс, сидящая за столом рядом с Джонни, энергично кивнула. Бикки поняла, что она имела в виду. Проблема наоборот. Наличные деньги, целая куча. Переполненный контейнер, несколько банковских конвертов, сотни мелких купюр. Марсия и Джонни, сотрудники администрации, проводили лотерею. На складном столике стояла табличка «Участвуйте в розыгрыше, год бесплатной парковки, сделайте пожертвование нашим садоводам, лучшие сорта петунии назовут в честь ваших друзей и любимых, только наличные». «Что с этим делать?» – шепотом спросила Марсия, приподнимаясь со стула. Под ним стоял серый металлический сейф, доверху набитый деньгами. «Ты как наседка», – пошутила Бикки. Никто не засмеялся. «Ладно, не паникуй. Чуть позже. Я не могу взять на себя ответственность за деньги», сказала секретарша с многозначительным выражением лица. «О господи», подумала Бикки. «Черт вас дери, все нужно делать самой». «Хорошо, давайте я заберу». С явным облегчением Джонни и Марсия немедленно переложили деньги и конверты с банкнотами в две холщовые сумки, купюры из лотка для лотереи вытрясли в третью. Оглядевшись по сторонам, вдруг кто-нибудь ее отвезет, безрезультатно, Бикки медленно начала подниматься вверх по холму к зданию мэрии. Может, удастся несколько минут спокойно посидеть у себя в кабинете, в тишине и прохладе. Пожевать лакричные палочки, припрятанные в ящике стола. Она не стала ждать лифта, он слишком медленный, поднялась по лестнице. Лицо вспотело, сумки резали плечи. Сейф находился в другом конце коридора, а в ее кабинете горел свет. Бикки остановилась. Внутри кто-то был. Фил Мэннитаун. Он даже не сдвинулся с места, когда Бикки распахнула дверь, не попытался скрыть, что роется в бумагах на столе, небрежно глянул на нее и ухмыльнулся. «Неужели никто, кроме меня, не догадался, чем ты занимаешься у всех на виду? Не понимаю, а чем ты?» Бикки старалась выиграть время, чтобы взять ситуацию под контроль, но ее захлестнула дикая ярость. Этот орангутан крылся в ее вещах. Она шагнула вперед. Фил отшатнулся и тут же перешел на другую сторону стола. 3 месяца назад одному из моих подчиненных снова сделали выговор за то, что он испортил копировальный аппарат. На него накричал кто-то из твоих сотрудников, сказал, что 7 раз вызывать специалиста по обслуживанию – это чересчур, и если человек не умеет копировать документы, ему нечего делать в нашем офисе. У Бикки перехватило горло. Что делать? Как выпутаться? Я успокоил этого болвана, сказал ему, разберусь. Кто знает, может, нам уже пора поменять копировальный аппарат. Но, Фил улыбнулся, я просмотрел счета и проверил даты. И что я обнаружил, Бикки? Ну, ты знаешь что, в те дни мы никого не вызывали. Одну за другой Бикки опустила сумки, они мягко шлепнулись на пол. 20-ки, 5-ки и пачки купюр по доллару рассыпались по ковру. Она подошла к шкафу, достала ключ и отперла его. И не надейся меня уговорить, неуверенно произнес Фил. «Я в твои игры играть не стану. Я никогда не хотел». Не обращая внимания на его слова, Бикки достала из шкафа большой желтый конверт и вынула оттуда несколько фотографий. «Что это?» Она аккуратно разложила фотографии на столе, так, чтобы их хорошо было видно. Отступила в сторону и стала ждать. Фил осторожно подошел, заложив руки за спину. Одно за другим просмотрел фото. Лицо его окаменело, на скулах заиграли желваки. Он беззвучно хватал воздух ртом. Новенький фотоаппарат частного детектива запечатлел замечательные кадры. Шокирующие разоблачения, черно-белые фото, крупный план немного размыт, хотя ошибиться невозможно. Бикки и Фил. В первом кадре она прижималась к Филу, стоящему спиной к ее машине. Бикки уткнулась лицом ему в шею, пришлось встать на цыпочки, голова Фила запрокинута, глаза закрыты. А самое замечательное, он положил руку прямо ей на ягодицу, всего на несколько секунд, сразу после того, как она сказала: «А давай перейдем к более близким отношениям, мне нравится, как ты за мной ухаживаешь». Он тут же в ужасе вырвал руку и выскользнул из ее объятий, но этого было достаточно. Следующий кадр еще лучше, или хуже, как посмотреть. Фото Бекки сквозь заднее стекло машины Фила, прекрасно видно ее кружевной бюстгальтер, блузка разорвана, она сама ее порвала. Они обнимались, максимум за пару секунд до того, как Фил отстранился. Влажные губы Фила блестят, он улыбается, заодно это Бекки простила детективу непомерные расценки. Фил, кажется, нервно извинялся, отклоняя предложение, хотя он польщен, не поймите его неправильно. Однако фото есть фото, мало ли кто что говорил в этот момент. «Сука», — выдохнул Фил, — «вот что ты сделаешь». Бекки не предполагала, что именно сегодня Фил что-то предъявит ей. «Да какая разница, подашь в отставку, поищешь работу в округе Фримен. Тебе повезло, у них есть вакансия в отделе связи. И скажи спасибо, начальник напишет блестящую рекомендацию и замолвит словечко, чтобы тебя взяли на работу». «Ты не сделаешь этого», — сказал Фил. Но глаза его были прикованы к фотографиям, и Бекки не сомневалась, он у нее в руках. «Тихо, мирно, просто смена обстановки и все такое. Продашь ранчо и домик, которые вы с Карин, да, которые вы с Карин купили. Может, на новом месте пойдешь в гору». «Да ты что, либо я покажу это Карин», — прошипела Бекки, подходя ближе. «И мэру Бреннану, и твоему новому работодателю, любому, кто примет тебя на работу, кому угодно. И если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы кому-то что-то вякнуть, а ты, собственно, ничего и не знаешь». Она сама удивилась ярости в своем голосе. «Я жизнь положу и добьюсь, чтобы разбить твой брак со школьной любовью на тысячу жалких кусочков». Так уже горячо, горячо. Бекки заключила много сложных сделок и знала, где нужно сделать паузу. Фил разбит на голову, хотя она не сомневалась, он еще надеется переиграть ее. «Я все расскажу совету, я пошлю анонимное, и твои дети будут расти с другим отцом». Эти слова добили Фила. Он опустил глаза и кивнул. Бекки лучезарно улыбнулась и похлопала его по плечу. Собрала фотографии. В подробностях изложила ему последовательность действий, пообещав полнейшую поддержку со своей стороны. «Прежде всего, в понедельник кину на стол прошение об отставке. Для детей – лучшая школа в округе Фримен. Он же умный человек, она всегда это знала, несмотря на то, что многие другого мнения. Сразу видно, что он заботится о своей семье, он настоящий мужчина». Как только Фил вышел в коридор и скрылся из виду, Бекки вырвала. Раз, другой. Вскоре тошнота отпустила. 10 минут покоя, сказала она себе, и рухнула на кушетку. Попробовать сделать одно из этих дурацких дыхательных упражнений, 4 раза так, 4 раза этак. Посидела немного, пришла в себя, расправила плечи. Пора возвращаться на праздник. Глава 17. Пирсон. 1991-1993. Тогда она решила остановиться. Наверное, и вправду пора. Едва беда не грянула. Да, на этот раз обошлось, и все же, после того, как Фил почти разоблачил ее, Бекки испытала огромное облегчение и почти мистическое чувство, что ее пощадили. Такие подарки судьба преподносит только один раз, это знак, нужно принять его и поблагодарить. Да и арт-рынок по-прежнему находился в ужасном состоянии. Плюс ее потрясающий триумф, это, конечно, скоро пройдет, но тем не менее, праздник садоводов. Весь город в приподнятом настроении. Бекки, дай 5, на работе, в кафе, даже в церкви. Она подала идею, сама все организовала, пусть не отремонтировала набережную, и ни в малейшей степени не возражала против поздравлений. В конце июля 1991 года Бекки вызвала специалиста строительной фирмы, сделать необходимые замеры, исследовать почву и разметить кольями заросший травой участок. Солнце клонилось к вечеру, в сухой траве прыгали кузнечики. Бекки с геодезистом ходили вокруг старого амбара Хэнка. Она отказалась от квартиры в Чикаго, заплатила все долги, упаковала картины и перевезла их к себе на Каунти Роуд. Сложила в подвале, в прачечной, везде, где смогла. Маку сказала, что ищет квартиру получше, он поверил. У него хватало своих проблем. Продажи остановились, товар приходилось перевозить с места на место, давние друзья по непонятным причинам вдруг отказывались общаться. Бикки рассматривала предложения строительных компаний по реконструкции своего амбара, тосковала по картинам, которые пока что приходилось прятать, и ждала. Ингрид месяц назад родила, на этот раз девочку, ее назвали Рэйчел. Бикки накупила кучу подгузников разных размеров, часто навещала подругу, прихватив с собой пиццу или пончики, и позволяла Ти-Джею действовать ей на нервы. Ингрид с Дэйвом воспринимали его вопли совершенно спокойно. «Ты только не говори ничего», — сказала Ингрид, укачивая Рэйчел. Бикки сложила детское белье и жестом показала. «Молчу, хотя подумала, как это они вляпались. Один паршивый раз он не успел удрать, и я...» «Ладно», — сказала Бикки. «Главное, на этом и остановитесь. Ты...» — пела Ингрид малышке. «Наша ошибка». Видно было, что она счастлива. Если Ингрид и заметила, что Бикки стала чаще приходить к ней в первые месяцы после родов, или задавалась вопросом, почему ее подруга не так занята, как обычно, она и виду не подала. Слишком много дел, даже выспаться некогда. К январю 1992 года фирма, которую выбрала Бикки, завершила план реконструкции. С земляными работами придется ждать до весны, и это даже хорошо, потому что Бикки едва наскребла денег на сам проект. За свою сумасшедшую мечту, арт-амбар, так она стала называть его, она пока заплатила кредитной картой с огромным лимитом, появившимся в то время, когда она продавала и покупала картины. Она все еще брала свежие выпуски арт-форум, по-прежнему ездила в город на открытия и вечеринки, но лишь для того, чтобы не терять связи. 100 лет уже ничего не покупала, то есть полгода. Они с Кином объявили о приостановлении найма, а до этого отменили все надбавки и праздничные бонусы. Кен по-прежнему 2 раза в месяц приглашал всех по пятницам в боулинг, и только Бикки знала, он начал оплачивать его сам. Во второй половине лета пришлось закрыть городской бассейн. Сократились часы работы персонала в социально-культурном центре, спортивном центре, доме престарелых. Тротуары потрескались от корней деревьев, мусор не вывозился. Бикки забрала все деньги из банка, не платила по собственным счетам и яростно пыталась свести концы с концами. Неделю за неделей, месяц за месяцем. В углу своего рабочего стола Бикки приклеила желтый стикер с надписью «Набережная». Как будто о ней можно было забыть. Почти каждый день поступали звонки от жителей. Еще одна выбоина, еще одна крыса. Какие бы схемы Бикки ни придумывала, не получалось выкроить деньги на то, чтобы решить хоть сколько-нибудь заметную проблему. Рынок искусства все еще находился в упадке. Пирсон возлагал надежды на гранты, администрация подала несколько заявок и помощь штата. Каждый раз, когда они с Кином предлагали повысить налоги, тогда можно будет найти деньги на ремонт набережной, совет решительно отказывал, и не мудрено. Налоговая база исчерпана, так что приходилось мириться с потрескавшимися выщербленными плитами и грязью на стертых ступенях лестниц. Жизнь без охоты за картинами была скучной и однообразной. Бикки пыталась получить удовольствие от журналов и телевизора, но не могла позволить себе модную одежду, и это очень ее огорчало. Читала новости, рассеянно следила за дебатами Клинтона и Буша, имела свое мнение об осуждении Майка Тайсона за изнасилование. По этому поводу каждый имел свое мнение. Сходила с Ингрид на молчание ягнят, в один из редких вечеров, когда та не сидела с детьми. Пока Бикки закрывала лицо руками и вскрикивала при каждом резком звуке, Ингрид спокойно жевала попкорн и критиковала диалоги. Предложение программы для детей с особенностями развития поступило в мэрию. Его представили 3 других родителей. Ингрид осталась дома с больной малышкой и очень переживала, что не смогла участвовать. Бикки присутствовала на собрании и радовалась, предложение совершенно не вписывалось в их крошечный бюджет. Даже сами родители, казалось, почувствовали облегчение, когда Кен осторожно поднял руку, чтобы прервать их. «В конце концов», — объяснил он, — «в этом году не удалось даже вернуть в штат начальной школы помощников учителей, а предлагаемая программа требует гораздо больше средств. Мы не сдадимся». Ингрид пыталась перекричать вопли Ти-Джея, разговаривая по телефону с Бикки. «Я собираю информацию об источниках частных пожертвований. Мы подготовимся и снова обратимся к вам, когда улучшится ситуация». «Конечно», — ответила Бикки, мысленно ужаснувшись. Все это время ее амбар тайно преображался. Снаружи он оставался таким же, как раньше. Амбар среднего размера с двускатной крышей и верхними раздвижными дверями. Много лет его красили в темно-красный цвет. Такие амбары, в разной степени обветшания, стояли рядом с половиной домов западного Иллинойса. Сейчас их использовали как гаражи, хранилище для газонокосилок и снегоуборочных машин. Время от времени ремонтировали, косметически, как Бикки много лет назад убедила Хэнка настелить пол, поставить стеллажи и обновить электропроводку. Однако Бикки затеяла нечто иное. Ее подрядчик сказал, что такого проекта у них еще не было. Апрель 1992 года. Бикки уехала на выходные в Нью-Йорк, на новую выставку Трейси Монктон. Отвыкнув от прежних поездок, забыла придумать историю, почему взяла отгул в пятницу. Скорее по привычке позвонила проверить автоответчик и обнаружила, что Кен, не получив ответа на несколько сообщений, помчался к ней домой. «Тут куча грузовиков понаехала, на твоем участке рабочие, какая-то техника, ты вообще в курсе?» «А черт», — пробормотала Бикки в трубку таксофона. «Теперь нужно все объяснять Кену. Ладно, можно придумать проект по благоустройству дома». Она медленно повесила трубку, глядя на свое отражение в серебристой панели с кнопками. «Если дело касается подростков, а черт слабовато будет, я бы сказала, ни хрена себе». За спиной у Бикки в холле галереи Стоун стояла безупречно одетая женщина. «Простите», — сказала Бикки, отходя от телефона. «Я все, прошу вас, я лучше послушаю о ваших неприятностях, чем рискну рассказать о своих», — произнесла женщина. Ее звали Джесса Сканфилд, 48 лет, квартира в Верхнем Истсайде, легкий техасский акцент, мать двоих сыновей, задиристые подростки-школьники и коллекционер, в основном фотографии середины века, большей частью фотооткрытки. Они разговорились, уходя с выставки Трейси, просто потрясающей выставки, собралось столько народу, что едва было видно саму художницу с агентом и помощниками на другом конце комнаты. Накануне вечером Бикки отклонила обычное предложение Трейси выпить, или, может быть, позавтракаем вместе. «Нет, тогда как насчет кофе около 9:50? Жаль, тогда в другой раз». Прошло несколько лет с тех пор, как они решили расторгнуть первоначальное соглашение. Трейси приобрела известность и зарабатывала во много раз больше, чем Бикки когда-то ей платила. Но от нее по-прежнему приходили вежливые приглашения на все выставки и мероприятия, и Бикки знала, что если она сегодня сделает ей предложение о покупке, боже, она так хотела что-нибудь купить, что угодно. Трейси попросит своих агентов дать как минимум часть старой скидки. Неужели это ностальгия? Подумала Бикки, глядя, как Трейси с серьезным лицом позирует фотографу у стены рядом с одной из своих работ. Радовалась за нее, хотя их пути разошлись. Тем временем Джесса продолжала болтать, расспрашивая Бикки, что ее интересует, какие стили, какие эпохи. Они обменялись историями, которые любят рассказывать коллекционеры, кто что упустил или купил по ошибке. Джесса была остроумна, обладала прекрасным чувством юмора и не боялась язвить в адрес некоторых известных личностей, не дав себе труда предварительно выяснить, насколько близка к ним ее собеседница. К своему удивлению, Бикки проговорила с ней больше часа и согласилась, чтобы Джесса подвезла ее в отель. Они обменялись номерами телефонов и договорились выпить кофе в следующий раз, когда Бикки, Риба, будет в городе, или, может быть, встретится в Базеле этой зимой. Скинув туфли у себя в номере, отель Редисса на Бродвее, Бикки поняла, что ей искренне понравилось общество этой женщины. Причем она ничего не хотела получить от Джесса и ни о чем не собиралась просить. «Просто приятно, ну надо же, что такое?» Она размякла. «Стареет, 28, еще не старость», твердо сказала себе Бикки, пощипывая небольшую складку на животе. «Может, стоит снова позаниматься?» В свое время ей помогало видеоупражнение для пресса, 8 минут в день. И тут же, как обычно, плюхнулась на кровать и позвонила Ингрид. «Нужно только вовремя задавать вопросы о детях, тогда Ингрид будет говорить о своих делах и не спросит, откуда Бикки звонит». Строительство арт-амбара вступило в завершающую фазу в начале 1993 года. Рынок произведения искусства по-прежнему лихорадило, крупнейшие игроки разорялись и уходили в небытие на глазах у Бикки. Она же затаилась в своей подземной норе и пережидала. Даже в холодном воздухе чувствовалось приближение весны. Бикки стала приносить картины в новое арт-пространство. Приятно прокрадываться в недостроенные помещения поздно вечером, после того, как уйдут рабочие, с бокалом австралийского Clarendon Hills. Бикки нравился виноград сорта Shiraz, выращенный в Австралии. Она оценила букет, когда посещала курсы вино для настоящих знатоков. Сначала она планировала, что на нижний уровень будет спускаться через люк с потайной лестницей, однако по рекомендации подрядчика в конце концов решила сделать обычный наклонный пандус. Просто после завершения строительства нужно будет замаскировать вход, поставить там какой-нибудь мини-трактор или что-то еще. Пространство под амбаром, полноценный подземный этаж, как она и указала архитектору, открывалось небольшой ротондой для рисунков, продолжалось тремя смежными комнатами и завершалось прямо настоящей галереей с белыми стенами, высоким потолком. Когда-нибудь здесь будет современнейшая система освещения, не хуже, чем в галереях Гагасина или Пейс. Сегодня вечером, Хартунг, холст, масло, среднего размера. Бикки пронесла картину через комнату, поставила на пол, прислонив к стене, несколько раз передвинула и стала смотреть, при тусклом свете пока единственной лампочки, со стула или сидя перед картиной на корточках, думала о Гансе Хартунге, его технике. Прерывистые кривые линии на холсте казались случайными, хотя на самом деле были тщательно выверены и располагались именно там, где нужно. Впрочем, размышлять об искусстве не так интересно, как наслаждаться им. Большая разница, вы читаете кулинарный рецепт или кладете в рот кусочек вкуснейшего лимонного суфле. Коллекцией нужно заниматься, коллекцию нужно развивать. Проводя вечера в подземной галерее, Бикки составляла план за планом, что еще она хотела бы приобрести, а с чем можно расстаться, теоретически, когда восстановится рынок. Прикидывала и рассчитывала, думала, что делать с коллекцией фотографий, на чем сосредоточиться в дальнейшем, предмет, техника или временный период. Вечный вопрос, заниматься чем-то одним или всем понемногу, ей нет и 30, а столько уже сделано, и если продолжать, к 60 можно добиться. Сидя в кресле перед картиной, Бикки сделала над собой усилие и подумала о худшем, а вдруг ее разоблачат, как это произойдет, будет так же, как с Филом, или по-другому, что скажет Кен, что сделает Ингрид. Она напрягла воображение, чтобы представить себе их реакцию, тут ей сдавила грудь, и не отрывала взгляд от холста Хартунга, пока все не растворилось в как назвать это чувство. Картина великолепна и принадлежит ей, Бикки Фаруэлу. Голова кружилась. Онемевшими пальцами Бикки упаковала полотно и убрала в ящик. Споткнулась, поднимаясь по пандусу, который уже раз ей хотелось с кем-нибудь поговорить. Не с коллекционером, нет, и даже не с Маком или каким-то новым другом, например Джессой. С тем, у кого такое же предприятие. Кто так же, как она, ворует и боится. Всего лишь час разговора с тем, кто понимал бы ее. Может, стало бы легче. Глава 18. Чикаго, 1993. В квартире Мака мало что изменилось, за исключением того, что на стенах висели уже другие картины. Вся обстановка была точно такой, как и 6 лет назад, когда Бикки впервые сюда попала. Тот же огромный японский магнитофон, та же музыка, бразильская босса-нова, популярные мелодии из кинофильмов и бесчисленные разновидности прогрессив-рока. Даже меню осталось прежним. Роллы «Калифорния», мини-пирожные с заварным кремом и что-то завернутое в тончайшие ломтики прошутто. Официантка предложила ей блюдо, Бикки отказалась. Мало ли что завернули в прошутто. Точно в таком же стиле Бикки устраивала и свои коктейльные вечеринки. Копировала все до последней детали, хотя ненавидела фоновую музыку. Тогда ей казалось, стильно и модно все, что делает Мак. Сейчас она видела в этом лишь жалкие потуги, лишь претензию на стиль. Так со временем выцветают края картинной фотографии, но размышлять было некогда. Полчаса назад Бикки вошла сюда, и ее сразу окружили. Гаррит Маршалл сунул ей карточку с перечеркнутым телефоном офиса, написав поверх свой личный номер. Тут же подскочил Леон из галереи Кавендиша, ему хотелось бы знать ее мнение, не сможет ли Риба. Зои Лэнг отчаянно махала ей рукой с другого конца гостиной, и еще двое агентов вертелись поблизости, пытаясь улучить минутку и заговорить с ней. Все повторяли: «О, прошла целая вечность, и ты в порядке?» После падения цен, постепенного восстановления рынка и первых робких попыток что-то продавать и покупать, постучав по дереву и приговаривая «тьфу-тьфу-тьфу», такие вечеринки устраивали и посещали больше для того, чтобы вернуться в привычный круг и показать: «Ты уцелел, ты причастен», не для реальных сделок. Все знали, что ей удалось сохранить свою коллекцию, и это означало, что она не зря вкладывалась. Слухи расходятся быстро, Бикки не успевала отвечать на звонки. Впервые за долгое время люди стали покупать, После обмена приветствиями Бикки поспешила дальше. Она явилась сюда по одной единственной причине. В ее планы входило обследовать каждую комнату и кое-что найти, или не найти. В переполненном холле, в гостиной, в столовой ее окликали: «Вот она, Риба». Приходилось делать вид, что торопится, что нужно срочно с кем-то поговорить: «Извините, чуть позже, я скоро вернусь». Если эта вещь здесь, то, скорее всего, находится в кабинете Мака. Маленькая комната рядом с кухней, дверь закрыта, на ней все та же табличка. Это не туалет. Выходите из фойе, и первое помещение налево. Бикки толкнула дверь и вошла. Черт, так это правда. К тому времени, когда появился сам Мак, бормоча что-то вроде «пригласишь одного», «так нет, жену притащит», «а на кой черт она тут», Бикки уже какое-то время сидела за его столом в затемненной комнате. «Господи Иисусе, ты меня напугала». Мак театральным жестом схватился за сердце, затем выдохнул. «Фу!» и помахал перед собой ладонью. «Дорогая, зачем же прятаться?» Он демонстративно прищурился, рассматривая ее черное платье до пят с огромными оборками. «Готика. Это так называется? Что ж, о вкусах не спорит. Ты не собирался мне говорить?» — спросила Бикки. «Черт возьми, голос все же дрожит. Говорить тебе, что?» Бикки молча указала на картину на стене. Она знала, Мак считал это место почетным. Мак не стал смотреть. «Зачем? Стена, номер 9 Питера Уинда, огромное полотно. Холст, масло, персиковые и серые тона, одинаковые полупрозрачные блоки, один на другом. Стена массивная и вместе с тем воздушная, такая же прекрасная, как и в тот день, когда Бикки любовалась ею в безымянной галерее в Нью-Йорке, впервые приехав туда. Ты посоветовал не покупать». «Да». Мак был спокоен. «Раннее произведение, недостаточно мастерства, подражание. Я посмотрел повнимательнее и изменил свое мнение. Дорогая, давай не будем делать из мухи слона. Ты уже тогда знал, когда я звонила тебе в тот день, просила совета. Ты еще тогда все спланировал. Остальную часть истории она узнала от общих знакомых». Мак открыл миру Питера Уинда, заявки на покупку со всего мира, за полтора года до выставки. Чуть ли не украдкой покупал и держал у себя ранние работы Уинда, пока рынок был в упадке. Все говорили, что Уинд – находка, успех десятилетия, и что только у одного человека в Чикаго хватило ума и смелости его оценить. После расторжения договора аренды квартиры Бикки перестала бывать в Чикаго. Ей стали в тягость бесконечные вечеринки. Одни и те же люди, одни и те же картины. Она устала и от Мака. Он упрекал ее: «Ты забываешь друзей, а ведь сам совсем недавно не отвечал на ее звонки». Она сразу же поняла, почему он не поприветствовал ее в фойе сегодня, не схватил за руку и не повел в гостиную, как раньше. Ему, должно быть, очень неприятно видеть, что она привлекает к себе столько внимания, столько же, сколько он сам, если не больше. Мак молчал, ожидал, что она устроит сцену. Может быть, даже хотел этого. «Хорошо», — сказала она, дыша через нос, чтобы не расплакаться. Она не могла больше смотреть на картину Уинда. «Хорошо, я поняла». «О, Риба», — вздохнул он, — «есть так много вещей, которые ты еще...» «Отвали, Мак». Он не пытался остановить ее. Всю дорогу до дома Бикки стискивала в руках руль и ругала себя за наивность и глупость. За то, что надевала убойную одежду от Марка Джейкобса для вылизанных обитателей гостиной Мака. За то, кем была бы сейчас, если бы доверяла себе в тот день в Нью-Йорке. Неважно. Это неважно. Еще как важно. Ладно, Мак, отработанный материал. Старый жестокий вампир. Он думает, никто не замечает, что он мажется тональным кремом. Мак, в прошлом. Все, забыли. Как такое забудешь? Бикки вслух перечислила по имени всех галеристов, которые сегодня чуть ли не в очередь выстроились, чтобы поговорить с ней. Всех, кто звонил ей последние несколько месяцев. Они жаждут картин из ее коллекции. Они готовы купить все, что она продаст. Что ей Питер Уинд? Она и без Уинда добьется успеха. Бикки включила радио. Пусть диктор болтает свое. Вооруженное столкновение с фундаменталистами в местечке под названием Уэйка. Кто получил Оскара, а кто нет. Лучшие реплики Билли Кристалла. На восточном побережье разрушения после сильнейшего шторма. Но не слышала ни слова. Конечно, она это переживет. И даже наоборот, с удвоенной энергией возьмется за дело. Однако ехать еще больше часа, а внутри все кипит. Глава 19. Нейпервилл, Иллинойс, 1994. Так, давай еще здесь посмотрим. Бикки свернула в следующий проход. Рэйчел, четырехлетняя дочка Ингрид, рванулась вперед и остановилась перед отдельным стеллажом с игрушками, животными размером с детскую ладошку. «Нет, тут тоже нет, нужно поискать». Бикки положила руку ей на плечо. «Вот кот и белка, это кто? Ленивец?» «Энда, Рычел права, панды здесь нет». «Черт», Бикки была уверена, «если они отъедут подальше, то найдется магазин, где родители с детьми еще не раскупили этих самых панд. В коллекции Рычел не хватало одной единственной игрушки, как же они называются? Звериная семейка». Увы, похоже, она ошиблась. Везде одно и то же, так что зря они потратили на дорогу еще час. Ну, ладно, на обратном пути можно будет послушать Backstreet Boys, новая группа. Говорят, интересные ребята, зато Ингрид полдня будет свободна. Собственно, это и было целью таких поездок. Бикки все чаще брала с собой Рычел, в выходные и в школьные каникулы. Тиджею требовалось все больше внимания, физиотерапия, социальные группы и врачи, чуть ли не каждую неделю прием. Бикки не знала, ему становится хуже или Ингрид просто старается сделать все, что в ее силах, но видит Бог, проще объехать все магазины игрушек в штате, чем слушать, как она рассказывает про последнее исследование на тему задержки речи у детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. «Давай купим еще одного оленя», — предложила Бикки. «Обменяешь с кем-нибудь на панду?» Рычел мотнула головой. «Нет, надо панду. Такая тактика, понимаешь, выпускать некоторые позиции в малом количестве, чтобы манипулировать рынком, чтобы покупатель в поисках именно этого товара продолжал. Девчушка, господи, как она похожа на Ингрид», непонимающе уставилась на нее. Бикки вздохнула. «Ладно, так, нужно подумать». Они вышли обратно в главный проход, где бродил продавец в ярко-зеленом фартуке. «Постой-ка здесь, попробуем еще один способ», Бикки умоляюще прошептал Рычел. Обменявшись с продавцом несколькими короткими фразами, как-то он туго соображал, Бикки узнала, где находится склад. Там, постояв немного у двери и поболтав с рабочими, выяснила, к кому можно обратиться. У их начальника как раз был перерыв. Бикки побеседовала и с ним, даже немного пофлиртовала, и он любезно указал ей путь на эстакаду, где выгружают товар. Рычел стало холодно, помещение продувало насквозь. Бикки заговорила с двумя грузчиками. Заметила ли девочка, как она сунула им деньги? Бикки надеялась, что нет. Ингрид поставила ей условие: ничего не тратить, разве что небольшую сумму на обед или мороженое. Вскоре один из грузчиков жестом подозвал их и начал вскрывать канцелярским ножом небольшую коробку. Они склонились над ней, перебирая игрушки. Через минуту раздался радостный вопль Рычел, и все засмеялись. Кто ищет, тот всегда найдет. Они вернулись в торговый зал, продавец поставил на игрушку ценник, и Бикки повела к кассе онемевшую от счастья Рычел. Она сжимала в руках свою драгоценную добычу. Вышли из магазина, направились к машине. Бикки так гордилась своим триумфом, что машинально произнесла: «Ладно», когда Рычел указала ей на яркую вывеску. «Оранжевые джунгли. Не похоже, что там можно нормально поесть, только теперь Рычел не отстанет». «Хорошо, пойдем». В оранжевых джунглях стоял невыносимый гвалт, грохот, визг, радостные вопли. Кафе для детей. Взрослые ожидали в сторонке. На столиках перед ними стояли тарелки с кукурузными чипсами, запеченными с сыром, аж по $14. Дети веселились вовсю. Прыгали в сухие бассейны с воздушными шариками, по сетке взбирались на стены под самый потолок и там ныряли в пластиковые трубы. Так же интереснее спускаться. Рычел с восторгом присоединилась к галдящей толпе, а Бикки решила, что об этой части поездки она не будет подробно рассказывать Ингрид. К еде Бикки не притронулась, встала из-за стола и начала прогуливаться взад и вперед по подобию подиума рядом с игровой площадкой. Как только родители выносят весь этот шум, «Риба», Бикки не сразу поняла, что обращаются к ней, на долю секунды имя показалось ей чужим. «Риба», тут же на подиуме, только с другой стороны, появилось существо с другой планеты. Хелен Джонсон, совладелица галереи «Дерево, нитки и воск» в Челси. Хелен Джонсон из Нью-Йорка. У Бикки даже голова закружилась. Хелен где-то за 40, и сама она, в общем-то, не игрок, скорее часть дружной и очень влиятельной арт-тусовки. За последние 6 лет Бикки купила у нее 4 больших картины, в том числе полотно Бликнера, которым любовалась вчера вечером, и однажды посетила благотворительный обед Хелен, где пожертвовала $1000. Вроде бы собирали деньги на первый в мире музей геев и лесбиянок. Хелен сдвинула очки в массивной черной оправе вверх на волосы, чуть тронуты сединой, перец с солью. Господи Боже, мне не снится, они расцеловались. Бикки в одно мгновение оценила внешний вид Хелен, темные джинсы, ботинки, простой, но дорогой свободный кардиган, и помолилась, чтобы ее собственная одежка прошла проверку. Хлопковый пуловер, из магазина L.L. Bean, о боже, неброская куртка винтажного типа, узкие вельветовые брюки неопределенного покроя, лоферы на толстом каблуке, прошлогодняя мода. «Что ты здесь делаешь?» – произнесли обе одновременно. Хелен сделала вид, что протирает глаза. «Познакомьтесь, Риба Фаруэлл, моя сестра Аннабель, она живет в Нейпервилле. К сожалению, слишком близко к этому бедламу», – произнесла Аннабель. «Яркая блондинка, стройная и ухоженная, как на обложках модных журналов». Бикки пожала ее узкую прохладную ладонь. «Вы из Чикаго?» – спросила Аннабель. «Точно бедлам. Все думаю, что здесь хуже. Шум или еда?» Бикки не стала отвечать на вопрос. Они засмеялись. «Я бы заказала мохито, но они тут, наверное, и коктейли подают в детских непроливайках». Хелен наклонилась к Бикки. «Итак, Риба, ты...» В этот момент над ними по трубе пронеслась Рэйчел. Пытаясь привлечь внимание Бикки, она отчаянно стучала ладошкой по прозрачному пластику. «Посмотри на меня, моя племянница». Бикки была рада сменить тему. «Правда, сколько ей лет? У Аннабель девочка в пятом классе и мальчик в детском саду. Рэйчел ходит в подготовительный класс», — с гордостью произнесла Бикки. «В какую школу пойдет? Джейсон, перестань. Считаю до трех. Раз». Бикки и Хелен тактично замолчали. Аннабель старалась докричаться до сына, стоящего на дальнем конце игровой площадки. «Два. Я сказала два. Два, Джейсон». Она решительно направилась к горке. «Что будет, когда она досчитает до трех?» – спросила Бикки. «Честно говоря, даже знать не хочу», – ответила Хелен. «Понимаешь, я у них в гостях три дня и уже подумываю о том, чтобы перевязать маточные трубы. У тебя ведь нет детей?» – Рэйчел полезла по канату. «Нет», – Бикки немного нервничала. «Как бы ей от них отделаться?» «Прости, мне нужно. Я бы хотела. Не уделишь мне несколько минут? У меня сейчас кошмарная сделка, мы не можем двинуться дальше, пока не. Наш столик вон там». Хелен склонила голову и застенчиво улыбнулась. Рэйчел вместе с другими детьми скользила по пластиковой трубе, они весело вопили. Аннабель нигде не было видно. Бикки кивнула. «Конечно, Бальтюс, подделка». Хелен доставала из сумки репродукции, одну за другой передавала их Бикки, та рассматривала, стараясь выглядеть спокойной. Хелен давала пояснение. Аннабель с детьми вернулись к столу и принялись за холодные чипсы под коркой застывшего сыра. Хелен попросили заняться продажей коллекции для друга важного клиента, и она, не подумав, согласилась, хотела оказать услугу. Одна из картин вызывала серьезные сомнения. Якобы ранний Бальтюс, не внушающие доверия документы о происхождении, не характерные для Бальтюсатона. Даже их клиент не стал утверждать, что это оригинал, несмотря на обязательства перед семьей друга. Хелен заплатила трем независимым экспертам, и все они одного мнения. «Скорее всего, подделка». «Вот как», — произнесла Бикки. «Не дай бог кто-то из персона увидит ее с Хелен». «Черт, где Рэйчел?» «И еще кое-что». Хелен придвинула стул ближе. «У меня есть на нее покупатель. Он каким-то образом узнал про картины во время предпродажной подготовки и хочет купить, зная, что это подделка», — вставила Аннабель. Ей, видимо, хотелось поучаствовать в разговоре, хотя Бикки надеялась, что она займется детьми. «Вот придурок, соглашайся, рискует-то он, верно? Все не так просто, Риба знает». Бикки кивнула, поискала глазами Рэйчел. «Через галерею лучше не продавать, да уж, а то потом не отвяжешься, и близко не подпущу, отзови предложение». К ним приближалась Рэйчел, и ей было явно интересно, с кем там Бикки разговаривает. Она улыбнулась малышке. «Боже, я бы хотела». Хелен сняла очки и взъерошила челку. «Понимаешь, это совместная сделка, я участвую вместе с тремя другими галереями. Если выйду из нее, серьезно подставлю кое-кого из крупных игроков. Замкнутый круг, одни неприятности». Рэйчел уже подошла к ним. «А вот и Рэйчел», — Бикки приподнялась. «Подожди, пусть посидит рядышком», — сказала Хелен. «Милая, хочешь кушать? Здесь куча еды. А мы с твоей тетей поговорим о кое-каких неприятных делах». Бикки попыталась возразить, однако Рэйчел уже полезла вилкой в тарелку с жареными сырными палочками. Аннабель заказала ей лимонад, так что Бикки оказалась в ловушке. Она надеялась, что девочка не уловила слово «тетя». «Так, значит, подделка». Аннабель потянулась к стопке фотографий, чтобы убрать самую неприличную, девочка-подросток в кресле, с разведенными ногами, любимая тема Бальтюса. Прямо по центру изображения находилась промежность. Рэйчел жевала сырную палочку, вытянула голову, чтобы посмотреть. Энда, Аннабель накрыла ладонью фото. Интересно, почему? Может быть, он извращенец, или хочет заработать, купит, а затем перепродаст кому-нибудь как оригинал. Хелен собрала со стола фотографии и спрятала в сумку, опустила глаза и произнесла, может быть, трудно сказать, на кону не просто деньги, репутация, престиж, шанс упомянуть, что заключил сделку с такой-то галереей, но тебе нужно принять решение, а моя сестра из большого города, порой мне кажется, что в этом бизнесе люди просто не могут справиться со своими. Шум оранжевых джунглей отдалился, у Бикки начало покалывать руки. Хелен продолжила, оглядывая стол. Человек становится одержим, появляется мания, начинает верить, что ему непременно нужна какая-то конкретная вещь, и старается получить ее любой ценой. Убеждает себя, что никто, кроме него, не должен обладать ею. Хелен пожала плечами. Бикки молчала. Бикки, Рэйчел прервала молчание. «А где панда, Бикки?» Хелен засмеялась. «Как мило, ты так называешь свою тетю, в машине», пробормотала Бикки. Она медленно встала из-за стола, взяла за руку Рэйчел. Попыталась произнести пару вежливых фраз на прощание, и собственный голос показался ей чужим. Почему Хелен Джонсон здесь, на шумной игровой площадке детского кафе, в пригороде Чикаго? Каков шанс, что все вышло случайно, один из миллиона? Неужели она выследила Бикки? Может быть, этот трюк, ах, что мне делать, был каким-то предупреждением, намеком, сигналом? Что могла знать о ней Хелен? Когда Бикки в последний раз у нее покупала, она попыталась, безуспешно, вернуть Аннабель деньги за лимонад. Избегая взгляда Хелен, кивнула ей, да, я позвоню, мы еще все обсудим, здесь просто сумасшествие, и повела Рэйчел к выходу. Только выехав на шоссе, Бикки смогла восстановить дыхание и еще раз прокрутила в голове их с Рэйчел поход в оранжевые джунгли. Конечно, Хелен Джонсон ее не выслеживала. В пригороде Нейпервиллу много богатых людей, круг знакомств у Бикки огромен. Когда-нибудь это должно было случиться. А если так и дальше пойдет, она представила себе, как могло бы выглядеть столкновение ее тайной жизни и Пирсона. Коллега-коллекционер окликает ее на вечере покера с Кином. Ее нью-йоркский портной, с охапкой модной одежды, назначает ей встречу в кофейне напротив мэрии. Эта девочка задрала платье. Рэйчел на заднем сиденье играла с пандой. Какая девочка? На том фото. Без трусиков. Ну, да. Художник. Плохой человек. Ему нравилось такое рисовать. Рэйчел обдумала сказанное. Можно мне смузи? Конечно. Ура. Только давай договоримся. Не будем рассказывать маме про оранжевые джунгли. И про картинку, которую ты видела. И с кем я встречалась, хотела добавить Бикки, но, может быть, это уже лишнее. Хотя малышка сейчас согласится на все, лишь бы ей дали смузи. Вскоре Рэйчел что-то забормотала, нянчила новую игрушку. Сворачивая с автострады на небольшое шоссе, ведущее к Пирсону, Бикки посмотрела в зеркало заднего вида, как будто Хелен Джонсон и ее богатая сестра-домохозяйка могли ехать следом. И казалось, что вот она возвращается в родной город, а на машине горит огромное клеймо, и теперь все узнают, с кем она встретилась и о чем разговаривала. В Пирсоне она всегда чувствовала себя в безопасности. Пирсон – убежище, плавучий замок, видимый только ей. Теперь Бикки понимала, нужно быть вдвое осторожнее. Хелен Джонсон из Нью-Йоркской галереи передает тарелку с чипсами дочке Ингрид, наклоняет голову и произносит эту фразу про одержимость. Бикки и в голову не приходило, что здесь можно встретить кого-то из Нью-Йорка, что для них Пирсон, штат Иллинойс, какое им дело до того, кто такая Риба Фаруэлла и где она проводит выходные, если банк принимает ее чеки. Идиотка, забыла про самое обыкновенное любопытство, люди любят совать нос в чужие дела. Чем шире становился бизнес, а в прошлом месяце Бикки заключила сделок на шестизначную сумму, тем больше ею интересовались. И если агенты, владельцы галереи и художники вдруг заподозрят, что источник происхождения ее денег сомнителен, они не станут иметь с ней дело. Сколько бы ни лежало на счету в Capital Development. Глава 20. Пирсон. 1995. В тот день, когда ей привезли полотно Эрика Фишля, ассистент галереи, сопровождавший доставку из Нью-Йорка, по просьбе Бикки оставил его нераспакованным на первом этаже арт-амбара. Картина так и пролежала в ящике, Почти месяц, пока за ней не приехали грузчики нового владельца. Бикки продала ее без всякого сожаления. Как выяснилось, чтобы наконец заполучить Фишля, нужно полностью потерять к нему интерес. Единственная его ценность, сказала себе Бикки, имя художника и то, что когда-то его картины были голубой фишкой. Теперь, нет, но она приобрела нечто более ценное, зрелое восприятие, то, о чем твердил ей маг. Этим и отличаются настоящие коллекционеры. Мне следует себя поздравить, подумала Бикки, глядя, как забирают ящик с картиной Фишля. Глава 21. Чикаго. 1996. На голосовую почту пришла целая куча сообщений. Мобильник Бикки использовала только для своего арт-бизнеса, и она решила начать с последнего. Обычно она сортировала записи, смотрела, что важно, что нет, решить какой-то вопрос, оформить сделку или с кем-то связаться. Сегодня, 10 октября, сидя у себя в кабинете в мэрии, она слушала все подряд. Не могу поверить, хотя понимаю, когда-нибудь это случилось бы. Риба, ты всегда была ему дорога, очень дорога. И если бы он только мог, встретимся в кофейне. Черт, или выпить в такой день, он присоединился бы, правда? Она нажала стоп, вернулась к первому сообщению и стала слушать сначала. Ей было больно. Риба, Мак умер, вчера вечером. Говорят, не мучился, это ведь что-то значит. Прошу, позвони, мне очень тяжело. Бикки выключила голосовую почту. Миссис Флетчер что-то спросила у нее, Бикки не ответила. Остаток дня она, как обычно, занималась делами в офисе. Звонила членам совета, зашла к Кину напомнить о документе, который им нужно доработать, даже провела запланированную встречу, следовало пересмотреть прогноз бюджета на первый квартал следующего года. И весь день внутри у нее крутилось. Мак умер, Мака больше нет. Смесь сожаления, печали, гнева. Самое странное, она все время представляла себе, как сам Мак отреагировал бы на такое известие. «Ужасное горе», — произносит он безупречно печальным голосом, просто невыносимо. А спустя мгновение в его глазах вновь зажигается озорной огонек. Мак вернулся в привычную обстановку. Сплетни, пикантные истории и все такое прочее. О, Мак! 4 дня спустя Бикки сидела в Линкольн-парке, в старом пабе 4 фартинга, который, насколько она помнила, друзья Мака никогда не посещали раньше. Бикки так и предполагала, она пойдет туда после церемонии прощания, может быть, выпьет чашечку кофе, а затем сбежит. Мероприятие было организовано на скорую руку и прошло довольно быстро. Прежние места, где они собирались, Красный Лев, Катерина и другие, закрылись или же работали, однако при новом руководстве не осталось и следа от уютной атмосферы. После мрачной церемонии в похоронном зале на западной стороне все поспешили на улицу, кутаясь в пальто и дрожа под холодным осенним ветром. Кто-то неуверенно окликнул Бикки через открытую дверцу такси. Так она и попала в эту компанию. Ближнее окружение Мака, примерно человек 20, он называл их бандой и любил проводить с ними время. В пабе они пили джин и дешевое красное вино, вспоминали и пересказывали старые байки. Бикки села немного поодаль, потягивая виски и глядя в окно. Через дорогу виднелся небольшой сквер с полуразрушенным фонтаном, который все еще работал, хотя в этом году рано похолодало. Струя воды била вверх на небольшую высоту и падала в чашу. Энди Морс из галереи Пейп Стюарт, высокий, сутулый, подсел к Бикки, оперся рукой о стойку, изогнулся, так изгибают торшер, чтобы направить светильник, и говорил без умолку. Рынок пошел вверх, все снова продают и покупают, цены растут. На прошлой неделе стартовая цена на Джаспера Джонса практически равнялась резервной цене, это всем понравилось, зал даже поаплодировал. Не он один в их компании радовался происходящему и нервно посмеивался, ведь совсем недавно многие из присутствующих были близки к катастрофе. А теперь, как и прежде, через их руки проходит произведение искусства и деньги. Жаль, Мак не узнает, что все наладилось, говорили они и поднимали за него бокалы. Он знал, подумала Бикки, несмотря на то, что слышала о Маке в последнее время. Он не следил за рынком, месяцами лежал в больнице. Он знал, что рынок восстановится. Энди продолжал говорить. Бикки слушала его вполуха и думала про похороны. Как началась служба, как все наконец перестали шептаться и посмотрели на священника у алтаря. Бикки стояла в заднем ряду и разглядывала пришедших. Мел, Кристоф, Аннет, Джон и Аллан, Уин, даже Кэрол П. в полном трауре, с печальными лицами. Очень много народу. Почему же ей показалось, что пришло мало людей. В проходах расставили дополнительные стулья, и все ряды были заполнены. По обе стороны от полированного гроба стояли цветочные композиции размером с небольшие деревья. Маку понравилось бы. Молодые или молодящиеся, мужчины с влажными от слез глазами и подрагивающими плечами мужественно сдерживают рыдания, как плохие актеры в плохой пьесе. Прочитали уже третью молитву на латыни. Бекки вдруг поняла, что сюда пришли все, и она больше никогда не испытает прежнего настороженного ожидания, кто следующий толкнет дверь в кафе Иши, или как бывало позже, в ее теперь уже потерянное временное пристанище в Чикаго. Не нужно заучивать имена, запоминать лица. Не будет сплетен, забавных историй, страха, что она сделает что-нибудь не так, не испытает больше того восхитительного чувства, надежды, возникавшего всякий раз, когда звонил швейцар. Священник произносил фразы на мертвом языке. Бекки откинулась на спинку скамьи и с сожалением отметила. Все эти люди, к которым она когда-то отчаянно стремилась присоединиться, компания не менее увлекательная, чем само искусство, так ей казалось раньше, навевали скуку. Энда, она правильно сделала, что отказалась от квартиры, перестала бывать в Чикаго, хотя в то время думала, что дело только в деньгах. Чтобы отвлечься, Бекки начала читать лежащую у нее на коленях небольшую книжечку, которую выдали на входе. Памяти Фредерика Паллизера, Мака, любимого друга, брата, дяди. Оформлено со вкусом. Расписание, кто и какие молитвы читает, цитаты друзей и коллег, восхваляющих Мака, веселый, жизнелюбивый, тонкий ценитель искусства, владелец коллекции мирового уровня, щедрый наставник бесчисленных последователей, все они понесли тяжелую утрату. На последних двух страницах, некоторые из работ художников, которых Мак поддерживал, оставив в наследство открытые им таланты, без него эти таланты могли бы остаться незамеченными. На последней странице, репродукция картины Питера Уинда «Стена в голубых тонах», выставлялась в галерее Гагасина и была продана мгновенно. Бекки глядела на картину и ждала, может быть, ей вновь станет больно. Конечно, они виделись после встречи в его кабинете, на концертах, на вечеринках, иногда даже за одним столом. Бекки вела себя подчеркнуто дружелюбно, здоровалась с Маком, но игнорировала все его реплики, ей было с кем поговорить. Он все больше отступал на второй план и уже не входил в ее ближний круг. Ей нравилось бывать в других компаниях, общаться с гораздо более интересными людьми, и не только в Чикаго. Боль от первого предательства, скрываемая за ослепительной улыбкой, понемногу устихала, пока, наверное, Мак и догадывался, не прошла совсем. В похоронном зале, глядя на стену в голубых тонах Уинда, Бекки уже почти не чувствовала этой боли. Может быть, лишь крохотную ее частичку. «У тебя есть набросок Пикабиа», — небрежно произнес Энди Морс. «Да», — Бекки включила его в самую последнюю подборку фотографий, которые регулярно отправляла по списку рассылки, предложение о продаже. 40 на 20 сантиметров, мой клиент, 44, поправила Бекки. По тротуару мимо фонтана, взявшись за руки, быстро прошла парочка. На фонтан они не взглянули. Мой клиент очень заинтересовался серией «Прозрачность». Я тебя слушаю. Интересно, эти прохожие заметили фонтан, удивились, почему он все еще работает. Могли бы остановиться, понаблюдать, как струя воды раз за разом поднимается вверх, хоть и невысоко. Энди Морс, довольный, начал с 4000. Бекки, ты же понимаешь, я предложил бы больше, но без предварительного одобрения клиента. Да, картина хороша, вот только образ женщины на лошади не так уж и. Кроме того, ты наверняка заметила, справа рисунок немного выцвел. Бекки сказала, 8. Морс галантно запротестовал. Она предоставила ему свободу действий, пусть предлагает. Энди, конечно же, не хотел сразу называть максимальную цену. Бекки заранее знала, сколько попросит за картину и на какой сумме они сойдутся. Он предложил 4999, она повторила, 8. Итог, 7400, и было видно, что Морс не очень доволен сделкой. В отличие от Бекки, меньше года назад она заплатила за набросок $5000. Теперь все ее сделки проходили так, только победа. Ну, а для другой стороны, поражение. Подождите, вы еще не то увидите. Буквально через год, они чокнулись, отпразднуем, произнес Энди и чуть виновато добавил, то есть помянем Мака. Подумал, сколько же она наварила, $2400 плюс удовольствие, небольшая картина, Да, она несколько месяцев провисела на боковой стене в ее арт-амбаре, рядом с забавным портретом работы Баттера, над 3D-изображением Фрэнки. Эта сделка открывала возможности для гораздо большего удовольствия, чем то, которое она испытала сейчас. Покупки других произведений, существующих либо будущих работ, о которых пока никто не знает. Бекки вздрогнула. Лед в бокале таял, пальцы замерзли. Почему-то ей не хотелось больше смотреть на фонтан. Со стороны дивана донеслись восторженные вопли и взрыв смеха. Бекки встретилась глазами с Морсом. Оба сочли это и неприличным, и неизбежным. «Ужасно с моей стороны, в такой день заниматься бизнесом», — сказал Энди. Она знала, он порядочный человек. Мак бы одобрил. «Да, я, наверное, пойду». Они неловко пожали друг другу руки. «А, чуть не забыл». Энди сделал паузу. «У тебя на компьютере есть электронная почта, новые веяния. Просто оставь сообщение. Я тебе перезвоню. Пришли мне счет на имейл. Мы стали проводить счета через компьютер. Ванесса клянется, что все так делают». Бекки заставила себя разжать пальцы. Отодвинула в сторону холодный бокал. «Так гораздо легче все отслеживать». Энди поставил свой виски на стойку. «Поступления, расходы. По крайней мере, так мне сказали. Сам-то я, старый пень, ничего в этом не смыслю. Рад был повидать тебя. Электронная почта». В те несколько минут, пока Бекки выбиралась из паба, бесконечные прощания, «Ах, когда мы в следующий раз тебя увидим», эти два слова звенели у нее в голове. Электронная почта, имейл, имейл. В темноте и холоде Бекки уже несколько раз обошла тот крошечный скверик на углу. Попыталась вспомнить, что именно говорил специалист по ремонту компьютеров несколько недель назад в офисе. Ковырялся под столом миссис Флетчер, подключал ее новый имейл и упомянул о том, что теперь они могут отправлять друг другу сообщения через компьютер. Как будто есть необходимость общаться с секретарем. Миссис Флетчер уже 60, через компьютер. Сама миссис Флетчер с несчастным видом топталась рядом. Ей казалось святотатством, что какой-то мужчина копается у нее под столом, в этой темной секретной бухте, где она хранила свои древние шлепанцы и мало ли что еще. Отныне у них в мэрии будет электронная почта, придется привыкать, как к новой системе хранения документов или изменению штатного расписания. Специалист все подключил, оставил счет, и Бекки забыла о его словах, что галерея Морса и договор купли-продажи отправит ей по электронной почте. «Невозможно», — громко произнесла она вслух под журчание воды. «У нее нет электронной почты. Как это работает?» Письмо сразу отображается на экране компьютера прямо поверх открытых документов, например, ее заметок к совещанию по бюджету. «Не понимаю», — призналась она фонтану. «Да что тут непонятного?» С замиранием сердца Бекки вдруг осознала. «Это неизбежно. Компьютеры, гигантские калькуляторы, в памяти которых хранятся все цифры. Как обрадуется Кен, он всегда хвастался своим автомобильным телефоном и как скоро все компьютеры, его, ее и даже миссис Флетчер, будут работать в одной сети. Черт, черт их всех побери. Почему все снова усложняются?» Она пережила падение арт-рынка, ее лучшие приобретения никто не хотел покупать, потеряла квартиру. «Придурки, которые все еще сидят в четырех фартингах и ностальгируют по твердым ценам, понятия не имеют, через что ей пришлось пройти. Если бы они стояли сейчас рядом с ней в холодных брызгах фонтана и если бы смогли осмыслить хоть малую часть того, что она достигла вопреки всему, представили себе масштаб всех ее сделок, благодаря чему сейчас она владела тем, что Арт Невс назвал звездной частной коллекцией. Способны ли они вообще понять, сколько героизма, везения, а еще работы по 19 часов в день потребовалось, чтобы этого добиться? Финансы, логистика,